совсем не любил. Ну, признался мне в любви, обгоняя себя страх, на глазах стираясь прах. Я тебя не буду знать и тебя не целовать. В твоем сердце ветер слов, бьющий в стену кулаков. Твои мысли, брызги снов, разве это не любовь? Мое солнце для тебя, мое солнце тихий день. Ну, признался мне в любви, ну, признался мне в любви, отдаляя себя боль, разделив себя на ноль. И тебя не замечать, и тебя не целовать. Загораются мосты, крики мрачность пустоты. Это солнце для тебя, мое солнце для тебя. Мое солнце для тебя, мое солнце. Мне в любви, друг признался мне в любви, открывая в себе путь, чтобы больше не уснуть. Я тебя не буду знать и тебя не целовать. Мое солнце для тебя, солнце для тебя, мое солнце для тебя, мое солнце, мое солнце для тебя, мое солнце. Мне в любви, друг признался мне в любви, друг признался мне в любви, друг признался мне в любви.